Судорожно дыша, она размышляла, с помощью Суэцзя, она сможет быть как Вэнья, превратиться из безобразной толстой женщины в одну из самых красивых женщин в городе священного света. Посмотреть на Вэнья после того, как она приобрела такую красоту, даже самый уверенный и красивый четвертый принц не смог устоять перед ее великолепием. Если она тоже станет такой красивой, то, думая о таком, Эмма почти пустила слюни. Когда она выглянула за окно, она заметила, что небо уже потемнело. Конечно, даже если она сейчас пойдет в белую виллу, она, должно быть, закрыта. Судя по отношению к ней Суэцзя, даже если она и придет, он, вероятно, не захочет ей помогать. Эмма вдруг сжала кулаки. В этом случае, она должна просто терпеливо подождать одну ночь, а завтра уже пойти. Несмотря ни на что, она должна просить Суэцзя, чтобы он сделал ее такой же красивой, как Вэнья. По мнению Эммы, разве Суэцзя не работает только ради денег? До тех пор, пока она отдает большую сумму денег, она не боялась, что Суэцзя не поможет ей. Если 10 тысяч недостаточно, то 20 тысяч. Если 20 недостаточно, то 100 тысяч. У нее не было ничего, кроме денег. Оставшуюся часть ночи, Эмма была пьянена прекрасными мечтами об ее будущем, и не смогла уснуть. Поворочившись в постели, она, наконец, дождалась рассвета. Невозможно больше ждать, Эмма призвала кучера и поспешила в белую виллу. Рано утром, когда большинство людей еще только просыпались, Эмма уже прибыла в белую виллу. Позвонив в дверной звонок, еще сонная горничная открыла дверь. Так как ее настроение было хорошим, Эмма не была зла. Она сказала: «Известите лорда Суэцзя, что Эмма хочет встретиться с ним». Первоначально, горничные должны быть вежливы с клиентами. Тем не менее, старшая сестра уже ожидала всего этого, им уже сказали, как реагировать. Горничная нахмурилась и ответила: «Я извиняюсь, мисс Эмма, белая вилла не принимает клиентов по утрам. Если вы хотите встретиться с лордом Суэцзя, приходите во второй половине дня, то есть, когда белая вилла официально приветствует клиентов». Ах, услышав слова горничной, Эмма не могла не кричать: «Ты слуга, на каком основании ты можешь говорить за своего хозяина? Иди и передай своему господину, что Эмма хочет встретиться с ним. Он обязательно придет». Улыбнувшись, горничная покачала головой. Лорд Суэцзя сказал, что в это время он должен тренироваться. Даже если бы герцог пришел навестить его, он бы не вышел к нему. Более того, даже если бы мы хотели передать вам сообщение, мы б не смогли. Это потому, что к месту, где тренируется молодой господин, я не могу даже подойти, не говоря уже войти. Теперь горничная вежливо ответила: «Мисс Эмма, слуга не смеет вас беспокоить. Я действительно не хочу заставлять вас ждать, но как такая скромная служанка, как я, может нарушать приказы лорда Суэцзя?» Услышав слова слуги, Эмма не могла не раздражаться. Она также знала, что незначительная горничная не посмела бы относиться к благородному гостю так без приказа Суэцзя. Похоже, что эта неслужанка доставляла ей неприятности, а Суэцзя просто не мог встречаться с кем-либо в это время. Побормотав себе под нос, Эмма вдруг ответила: «Хорошо, если он не может встретиться со мной прямо сейчас, это прекрасно. Я войду и подожду его там, пока он не найдет время, чтобы встретиться со мной». Это, немного колеблясь, горничная наконец-то беспомощно ответила: «Хотя белая вилла не принимает клиентов до полудня, мисс Эмма отличается от остальных. Я могу позволить мисс Эмме войти в зал ожидания без разрешения. Я надеюсь, что если господин наругает меня, мисс Эмма поддержит скромную служанку несколькими словами». Конечно, конечно. Услышав слова горничной, Эмма подумала, что горничная боится ее. Она улыбнулась и кивнула в знак согласия, затем она последовала за девушкой. По мнению Эммы, пока она ждет, Суэцзя выйдет и, наконец, встретится с ней. В конце концов, она была одной из самых богатых клиентов в городе священного света. Для того, кто управлял бизнесом, как он мог ссориться с деньгами? Время шло, а Суэцзя до сих пор не появился. Эмма вала горничных около 6 раз, но Суэцзя не пришел. И, наконец, Эмма уже не в состоянии выдерживать, в гневе закричала: «Ты немедленно найдите мне Суэцзя. Скажите ему, что если он не придет, я уйду и никогда не вернусь». У входа появилась фигура, старшая сестра, одетая в пурпурную одежду, вошла внутрь. Она улыбнулась Эмме и сказала: «Мисс Эмма, почему вы так сердитесь? Белая вилла является лишь местом обслуживания. Мы никогда не заставляем никого что-то делать. Молодой господин Суацзя учил нас никогда не мешать клиентам, независимо от того, желает ли клиент остаться или уйти. Старшая сестра громко сказала: «Глупые слуги, почему вы до сих пор там стоите? Разве вы не слышали? Мисс Эмма хочет уйти, помогите ей». Ты, услышав голос старшей сестры, Эмма в гневе даже не смогла говорить. Увидев разъяренное выражение лица Эммы, старшая сестра тут же сказала: «Я действительно очень сожалею, мисс Эмма, я уведомила молодого господина о вашей ситуации, но молодой господин не обратил никакого внимания. Он сказал, что без золотой карты он отказывается принимать клиентов, даже если это сам император. На данный момент все 7 золотых карт находятся в его распоряжении, так что он с вами не встретится». Услышав слова старшей сестры, Эмма с негодованием закричала: «Золотая карта, а деньги? Пойди и скажи своему молодому господину, что я куплю карту за 10 тысяч золотых». «Ха-ха», старшая сестра вежливо сказала: «Вы, должно быть, шутите, мисс Эмма. Такая сумма может удовлетворить некоторых слуг, но если вы хотите купить золотую карточку, ой, извините, я должна вам сказать, что даже чтоб прикоснуться к карточке, этого мало, что ты сказала. Как эта тупая карта, даже если она сделана из чистого золота, может стоить столько денег?» Видя недоверчивое выражение лица Эммы, старшая сестра спокойно продолжила: «На самом деле, если бы это не стоило так много денег, то почему мисс Вэнья предлагала миллион золотых, чтобы вернуть карту? Вы должны знать, что есть только 7 золотых карт во всем мире. Скорее всего, мисс Эмма еще не поняла смысл этой золотой карты». Старшая сестра с завистью пробормотала: «С помощью этой карты вы можете получить помощь молодого мастера. Это также означает, что вы можете стать красивой. Мисс Вэнья является лучшим примером этого. С помощью молодого мастера она смогла получить шанс стать королевой страны. Как это можно измерить в деньгах?» «Хорошо, хорошо, это просто деньги, не так ли? Я заплачу миллион золота, чтобы купить золотую карту. Так пойдет? Вы должны понимать, что первоначально я получила эту карту бесплатно», с претензией заявила Эмма. Услышав слова Эммы, старшая сестра горько рассмеялась: «Мисс Эмма, возможно, вы не совсем поняли. Мисс Вэнья предложила миллион как цену покупки вашей карты в качестве личного решения. Она не отражала первоначальную стоимость золотой карты. В противном случае, даже если бы вы заплатили 100 миллионов, вы все равно не смогли бы купить эту золотую карту». Глава 59. «Умолять бесполезно, да как? Это вымогательство». Услышав слова старшей сестры, Эмма не могла не возмутиться. Даже со всеми ее богатствами это непомерные расходы. Старшая сестра недовольно нахмурила брови. Понизив голос, она сказала: «Мисс Эмма, пожалуйста, следите за выражениями. Мы не вымогаем у вас. Вы решаете, приходить вам в белую виллу или нет. Вас не заставляли прийти». После недолгой паузы старшая сестра пренебрежительно бросила: «Вчера вам помогли небеса, и вы вытащили золотую карту, но вы добровольно отказались от нее. Если бы не это, то ваша красота сейчас была бы сравнима с Вэнья. Раз так, как вы можете утверждать, что мы у вас вымогаем?» Сделав глубокий вдох, старшая сестра сделала вид, что расстроена, и сказала: «Честно говоря, мисс Эмма, первая карта, которую вы получили, был доступен в качестве подарка на розыгрыше того вечера. Молодой господин очень набожен, он решил, пусть небеса выберут первого клиента. Тем не менее, мисс Эмма, вы получили Божье благословение, но упустили эту возможность. Теперь вы пришли сюда и осмеливаетесь обвинять нас в вымогательстве». Чем больше старшая сестра говорила, тем злее она становилась, пока она не начала дрожать. «Мисс Эмма, я надеюсь, вы сможете понять, что никто у вас не вымогал. На самом деле, даже если вам удалось сэкономить 100 миллионов золотых, никто не сможет помочь вам вернуть вашу золотую карточку. Хотя карта первоначально и оценивалась в 100 миллионов золотых, молодой господин никогда бы не обменял золотую карту на золото». Услышав слова старшей сестры, Эмма наконец-то поняла, что 100 миллионов золотых было не потому, что они хотели, чтобы она выкупила карту. Они хотели сказать ей, что никакое количество золота не может купить золотую карту. Изначально у нее была возможность получить красоту, но так как она не оценила этот шанс, она его потеряла. Вспоминая все, что произошло вчера, Эмме захотелось себя ударить. Сначала другая сторона вежливо приняла ее, но ей не понравился его возраст, и она не приняла его всерьез, и даже назвала его ребенком, ставя под сомнение его способности. Естественно, никто не будет терпеть такое унижение. Небеса определенно дали ей шанс. Среди 200 карт ей удалось вытянуть одну бесценную золотую карту, но она проигнорировала божье великодушие. Кого еще она могла винить, кроме себя? Возможно, именно по этой точной причине набожный господин Суацзя отказался встретиться с ней снова, не говоря уже помочь ей похудеть. В конце концов, она поносила божий дар. Эмма с горечью размышляла, если бы деньги могли решить эту проблему, то она, безусловно, не скупилась бы. Однако, правда в том, что противоположная сторона не желала даже обсуждать деньги. Единственная причина, почему они назвали число 100 миллионов, была в том, чтобы предотвратить какие-либо представления о возможности использовать деньги, чтобы решить эту проблему. Если даже 100 миллионов не могли окупить золотую карту, то неважно, насколько богата Эмма, у нее не было никакого шанса получить ее. Несмотря на то, что она была в недоумении, Эмма до сих пор не уходила. Она ждала до захода солнца, отказываясь уйти. Ради того, чтобы убедить служанок, она дала им неплохие чаевые, а также насладилась едой и услугами белой виллы. К сожалению, даже по прошествии всего дня лорд Суацзя не появился. С наступлением вечера гости начали прибывать. Среди них были те, кто был вчера. Тем не менее, большинство людей были богатыми и влиятельными купцами, приехавшими, чтобы понаблюдать. Каждый хотел увидеть, какой роскошной была белая вилла. Так как было обеденное время, в гостиной стояли круглые столы и стулья. Все гости сидели за столом и заказывали чудовищно дорогие блюда, чтобы выставить на показ свои богатые статусы. Эмма сидела в углу и поигрывала бокалом вина в руке. Взглянув на красную жидкость в бокале, Эмма поняла, что это был прекрасный напиток, который успешно прошел великие торговые пути. Несмотря на это, Эмме он пришелся совершенно не по вкусу. Это было кисло. Помимо того факта, что его цена была пугающе высока, у него не было никаких других особых характеристик. Глядя на лестницу и до сих пор не видя фигуру Суацзя, Эмма беспомощно осушила свой бокал одним глотком. Она сожалела о своем решении все больше и больше. Она не должна была так небрежно упускать выпавшую возможность. Независимо от того, сколько она жалела об этом, какая теперь от этого польза. Иногда деньги не всесильны. Пока она была глубоко в своих мыслях, снаружи раздался шум. Три толстяка вошли внутрь. Надменно оглядевшись, один из них со своей группой подошли к креслу рядом с Эммой. Толстяк похлопал по столу, привлекая внимание слуг, а потом крикнул: «Сюда, идите сюда». Видя вульгарное поведение толстяков, Эмма поморщилась. Они вели себя слишком некрасиво. Что это за место? Это была роскошная белая вилла. Как такие, как они, так легко вошли? Толстяк с гордостью сказал двум своим спутникам: «Говорят, что еда здесь стоит дорого. Мы должны ее попробовать. Понадобится куча бабла, так у нас есть». Услышав хвастовство толстяка, два его спутника поспешно начали ему льстить. Они были настолько шумными, что окружающие нахмурили брови. В конце концов, это не паб, создавать такой шум невежливо. Это особенно характерно для таких людей, которые много о себе возомнили и использовали свои деньги, чтобы показать это. Даже Эмме было неприятно наблюдать подобное зрелище. Даже если деньги способны на многое, их не стоило так использовать. Пока Эмма думала над этим, слуга почтительно подошел к столу и спросил: «Господа, что хотите заказать?» «Яб». Побормотав что-то под нос, толстяк громко сказал: «Я слышал, что блюда здесь очень дорогие. Сегодня я хочу попробовать их. Нужны деньги, не так ли? Даже если у меня нет ничего другого, у меня определенно есть деньги. Я хочу, чтобы вы подали мне блюдо за 1000 золотых». Услышав слова толстяка, слуга спокойно ответил: «Прошу прощения, сэр, мы продаем целыми порциями, а не наполовину. Вы не продаете половину порций, о чем вы говорите?» Услышав слова слуги, толстяк был в замешательстве. Однако прежде чем он даже закончил говорить, два его спутника выволокли его наружу. Это было слишком. Видя, как трое мужчин покидают здание, поджав хвосты, в гостиной сначала было тихо. Однако вскоре после, все гости не могли не усмехнуться. Эти ребята на самом деле хотели столкнуться с богатыми. Однако они не знали, что в рамках основных блюд белой виллы самое дешевое блюдо было, по меньшей мере, больше 1000 золотых. Эмма тоже смеялась. Она была даже рада. Тем не менее, вскоре лицо Эммы сменило цвет. Те ребята вели себя вульгарно. Просто потому, что у них были какие-то дурацкие деньги. Они действовали высокомерно и деспотично. Это было слишком бестактно. Они никоим образом не были такими, как Эмма, которая была так богата. Поразмыслив некоторое время, выражение лица Эммы наконец-то изменилось. Улыбка на ее лице постепенно замерла, лицо побледнело. Подумав об этом, она поняла, что помимо суммы денег, чем она отличалась от тех вульгарных людей. Они ведь оба вели себя на показ из-за денег. По мнению Эммы, все можно было решить деньгами. Однако теперь, когда она думала об этом, разве ее отношения к лорду Суацзя не были такими же, как отношения этих вульгарных мужчин к белой вилле? В конце концов, она тщетно пыталась использовать деньги, чтобы получить золотую карту. Тем не менее, она не понимала, что в итоге все остальные будут смеяться над ней, так же, как все смеялись над этими тремя идиотами. Теперь Эмма уже не могла усидеть на месте. Несмотря на то, что она никогда раньше не замечала этого, теперь, когда ее менталитет изменился, Эмма почувствовала, что то, как все воспринимали ее, изменилось. Казалось, что все смотрят на нее с презрением. На протяжении всей своей жизни, это был первый раз, когда Эмма осознавала тот факт, что демонстрировать богатство было самым легкомысленным и глупым, что можно делать. Несмотря на то, что она действительно хотела дождаться Суацзя, Эмма уже не могла оставаться на этом месте. Эмма чувствовала, что ее предыдущее появление было клоунским, все смеялись над ней. Тем не менее, она по-прежнему чувствовала себя безмерно самодовольна. Как унизительно. Глава 60. Учиться у Вэнья, несмотря на ее исключительную тоску по помощи Суацзя, Эмме было слишком стыдно возвращаться в белую виллу следующие три дня. После того, что случилось в тот день, она, наконец, поняла свое положение в глазах всех остальных и чувствовала, что ее предыдущие действия были глупыми. На четвертый день Эмма, наконец, больше не выдержала. Несмотря на то, что ее поступки были глупы, она не могла скрываться и отказываться встречаться с другими только из-за этого. Независимо от того, как она была смущена, ей придется покинуть свой дом. Эмма вновь вернулась в белую виллу и просила встречи с господином Суацзя. Столкнувшись с просьбой Эммы, старшая сестра сказала ей, что лорд Суацзя уже сказал, что он больше не может ей помочь. Так как небеса дали ей возможность, а она подвела их, Суацзя не мог противоречить небесам. Столкнувшись с отказом Суацзя, Эмма не отступила. Следующие несколько дней она исчерпала все методы, чтобы получить помощь, однако, в конце концов, никаких изменений не произошло. Эмме осталось только умолять о встрече с Вэнья. Может быть, если Вэнья поможет Эмме попросить Суацзя, он согласится. Эмма не знала, что на самом деле, три вульгарных мужчины в тот день был спланированы старшей сестрой. Они специально вели себя так перед Эммой. В то же время, они привлекли поддержку этой шуткой, чтобы помочь поднять имя белой виллы на другой уровень. Без сомнения, планы старшей сестры удались на славу. Как только у Эммы была возможность понаблюдать, как некрасивы ее собственные идеологии и способы для других, количество эмоций, которые перемешались изнутри нее, было неоценимо. За следующие несколько дней, хотя Эмма не осознавала это, она уже сильно изменилась. Причина, почему Суацзя сделал так, была в том, что он не хотел никаких сожалений. Суацзя знал, что, в конечном счете, он поможет Эмме. Так же, как и думала Эмма, те, кто работает с бизнесом, не могут ссориться с деньгами. Единственное, зарабатывая деньги, Суацзя по-прежнему действовал на основе своих собственных целей и идеалов. Простое изменение внешнего вида было легко сделать, однако Суацзя не был удовлетворен только этим. Он не хотел лично изменять красоту, если владелец мог уничтожить ее вульгарным поведением и манерами. Пока Эмма получала изменения в ее внешнем виде, Суацзя хотел, чтобы личность Эммы тоже стала красивее. Хотя этого было трудно достичь, у Суацзя все еще была надежда. К тому же, теперь казалось, что он уже преуспел в этом. Эмма уже изменилась. Несмотря на то, что она все еще очень далека от цели Суацзя, было еще много времени, и это можно достигнуть постепенно. Другая причина такого мероприятия заключалась в использовании очень забавной шутки, чтобы прорекламировать белую виллу, не тратя денег. Теперь, все в городе священного света, независимо от возраста или пола, знали о шутке. Она уже стала символом богатства и привилегий. Обычный человек мог купить только одно блюдо в Белой Вилле после того, как заработает больше, чем стоит год заработной платы. Вэнь Я почувствовала, что что-то неладно, когда получила просьбу Эммы встретиться. Тем не менее, она вскоре поняла, что Эмма определенно попросит Вэнь Я о помощи. Однако нынешняя проблема заключалась в том, что Суа Цзя уже рассказал ей все давным-давно. В соответствии с текущей ситуацией, должна ли она помочь Эмме, вне зависимости от того, поможет ли Вэнь Я, им двоим все равно придется встретиться. Отношения между их семьями были очень хорошими. Даже если Вэнь Я не поможет, она должна была найти подходящее оправдание. В противном случае, это разрушило бы их отношения. Вскоре надутое лицо Эммы появилось в комнате Вэнь Я. Увидев лицо Вэнь Я, которое могло соперничать с богиней, а ее фигура, которая была столь же изящна, как Ива, Эмма завидовала до смерти. Эмма четко знала, что первоначальный внешний вид Вэнь Я был уродливее и толще, чем у нее, но ее нынешний внешний вид даже одним словом красивый не описать. «Сестра Вэнь Я, ты должна помочь мне. Помочь мне попросить лорда Суа Цзя помочь мне. В тот день была моя вина, что я упустила возможность. Я никогда больше так не поступлю». Эмма искренне просила. «Ай», вздохнув, Вэнь Я покачала головой и сказала: «Глупая сестра, я уже думала об этом в тот день. Ты все еще не в состоянии понять всю ценность той возможности, и как я могу тебе помочь. Мне бесполезно просить Суа Цзя». Услышав слова Вэнь Я, Эмма нерешительно ответила: «Вы двое в близких отношениях. В противном случае, почему он был готов помочь тебе похудеть?» Услышав слова Эммы, Вэнь Я, наконец, поняла, в чем проблема. Сурово глядя на Эмму, она сказала: «Эмма, не думай, что я так просто получила его помощь. Ты хоть знаешь, чем мне пришлось расплачиваться?» Договорив до этого момента, Вэнь Я медленно произнесла: «Я отдала ему Белую Виллу, и даже позволил ему занять власть четвертого принца, непосредственно подняв его до восьмого лорда. Я также отдала ему моих любимых и наиболее ценных 6 горничных». Это. Эмма колебалась в течение длительного времени. Значение Белой Виллы было очень трудно измерить, не включая ее размеры, конструкцию и ее украшения, и даже местонахождение, она была бесценна. Тем более статус восьмого лорда. Подняться на 4 ранга в один миг было чем-то, что могут сделать только люди у власти. Строго говоря, один аристократический статус был бесценным, не говоря уже о 4 уровнях. Если бы такая возможность была предложена отцу Эммы, он, скорее всего, был бы готов потратить более 100 миллионов золотых за это. Увидев потрясенное выражение Эммы, Вэнь Я продолжила: «Эмма, ты определенно думаешь, что этого было достаточно, чтобы получить помощь Суа Цзя. Если бы это было так просто, то зачем мне помогать тебе?» «Ах», Эмма спросила в недоумении, «если даже этого было недостаточно, то что ты сделала, чтобы заставить его согласиться помочь?» С серьезным выражением Вэнь Я сказала: «На самом деле, причина, почему он был готов помочь мне, потому что я случайно помогла спасти всю его семью. В противном случае, даже если бы я предложила кучу денег, он все рано бы отказал». Услышав слова Вэнь Я, Эмма была ошеломлена. Благодать за спасение человеческих жизней, плюс богатство и привилегии, все это было обменено на одну возможность. Казалось, что то, что все говорили о карте, было правдой. Просто желать приобрести золотую карточку за деньги, было нелепо. Эмма ненавидела себя до смерти за то, что была настолько невежественна и наивна. Она упустила такую редкую возможность. Небеса! Было очевидно, что Вэнь Я лжет. Тем не менее, видя крайне разочарованную Эмму, Вэнь Я не было стыдно, потому что она знала, эта белая ложь необходима, чтобы между Эммой и Суа Цзя сложились лучшие отношения. К тому же не все, что она сказала, было ложью. Хотя сила Суа Цзя была чудесна, Суа Цзя не был кем-то, кто был готов помочь другим так просто. Желать получить помощь от других неплохо, но за это нужно платить соответствующую цену. Возможно, Суа Цзя был слишком силен, однако он также был очень прост. Если ему окажут услугу, то он, безусловно, сделает все, чтобы вернуть должок. И наоборот, если ему задолжали что-то, то он найдет способ припомнить об этом. Тем не менее, Вэнь Я не могла не дать совет Эмме. Она должна быть более наблюдательной, более осведомленной и знакомой с тем, чем наслаждается человек. Если бы она смогла понравиться другому человеку, чтобы он любил ее, ценил ее, то ей не нужно было бы просить другого человека помочь ей. Хотя Вэнь Я хотела научить Эмму и дать ей понять, как именно взаимодействовать с другими. Это было необходимо, чтобы узнать, как ладить с другими, как быть внимательной, а также, как проявлять терпимость. С ее предыдущей личностью, независимо от того, насколько красивый был бы ее внешний вид, для нее было бы трудно завести настоящих друзей. Люди, которые были готовы остаться с ней рядом, стремились получить выгоду. Получив совет Вэнь Я, Эмма поняла, что ее нынешнее положение не совсем безнадежно. Единственный способ получить согласие Суа Цзя – это изменить его мнение о ней. Все, что необходимо, наблюдать и учиться идеалам Суа Цзя. Таким образом, она сможет повлиять на эмоции Суа Цзя. Глава 61. Важность экипировки. В течение нескольких дней у Суа Цзя было странное ощущение, что кто-то постоянно наблюдает за ним. Всякий раз, когда он тщательно оглядывался, он не находил ничего из ряда вон выходящее. Ему не удалось найти ни одного следа его преследователя. Беспомощный Суа Цзя мог только предполагать, что это было ошибочное мнение, и по-прежнему идти по своему пути, чтобы сделать то, что он должен был сделать. Прошла уже неделя с тех пор, как он узнал про медитацию, а через преимущество техники медитации, его дух и магические силы увеличивались очень быстро. Тем не менее, по-прежнему существовал значительный разрыв по сравнению с уровнями, к которым стремился Суа Цзя. В отсутствии выбора, Суа Цзя снова обратился в библиотеку для дальнейшего изучения. Тем не менее, все книги были основаны на том, что техника медитации – лучший способ увеличить магию и духовные силы. Кроме того, не было никаких коротких путей к медитации. Надо было развиваться шаг за шагом. Если практиковать долго, медленно накапливая больше магии и духовной силы, рано или поздно можно было стать грозным магом. Прошел час после того, как школа закончилась, однако Суа Цзя до сих пор был в библиотеке. Он листал книгу за книгой в надежде найти хоть одну подсказку, в надежде найти выход из своего нынешнего затруднительного положения и быстро увеличить свою силу. В течение последних двух недель бизнес Белой Виллы шел на удивление хорошо, так как там постоянно пребывали люди. Высокий уровень сервиса Белой Виллы мог разместить до 100 человек. Если гости приезжали слишком поздно, то они могли только ждать, или прийти в другое время. Особенно за эти последние несколько дней, если кто-то хотел зарезервировать себе место, они должны были сделать предварительный заказ. Хотя с момента открытия прошло всего около двух недель, расположение виллы уже стало известно своим высоким уровнем качества. Что касается дворян и высокопоставленных чиновников, все в конечном итоге все равно оказывались в этом месте. Постепенно это место становилось одним из выдающихся мест высшего уровня в городе Священного Света. С процветанием своего бизнеса активы Суа Цзя экспоненциально возросли. Теперь он считался человеком с целым состоянием, и так как даже обычные блюда продавались по 100 раз по обычной цене, было трудно не заработать деньги. Однако, как только у него прибавились деньги, Суа Цзя постепенно понял, что когда-то его богатство вырастет до определенной точки и больше не принесет пользы. В настоящее время Суа Цзя накопил уже 200 тысяч золотых, но он понятия не имел, как их потратить. Возвратив книги обратно на полки, Суа Цзя покинул библиотеку. Похоже, что за последнее время он просмотрел все соответствующие книги. Суа Цзя знал, что с точки зрения обучения не было никаких коротких путей. Размышляя, Суа Цзя спокойно шел по тропинке на территории школы. Пройдя немного, перед ним мелькнула тень, красивая фигура свернула, Суа Цзя шел дальше, прямо к нему. «Суа Цзя, так поздно, почему ты не пошел домой?» – спросил хозяин тени. Когда он поднял голову, Суа Цзя обнаружил, что это была преподавательница. По его наблюдениям, она только что закончила есть, и теперь шла обратно в общежитие. Пока Суа Цзя открывал рот, чтобы объясниться, преподавательница о чем-то задумалась. Морща брови, она сказала: «Ах, Суа Цзя, в последнее время ты стал очень популярен. Куда бы я ни пошла, я везде о тебе слышу. Очень хорошо, должно быть, ты заработал немного денег». «Хе-хе», усмехнулся Суа Цзя и потер затылок. «Да, заработал немного. Тем не менее, это по-прежнему не так много. По сравнению с богатыми семьями, это капля в море, пожалуйста». Услышав слова Суа Цзя, преподавательница резко взмахнула рукой: «Не нужно притворяться бедным. Не беспокойтесь, преподаватель не будет занимать у тебя деньги. Мне просто нужно поговорить с тобой кое о чем, договорив до этого момента, преподавательница стала серьезной и подчеркнула. Перед этим ты был беден, так что у тебя не было других вариантов. Однако теперь, когда у тебя есть деньги, то почему не тебе не приобрести магический посох? Ты должен знать, что, хотя творить магию голыми руками возможно, ты не повышаешь ее, а в этом может помочь магический посох повышаю. Суэ Цзя морщил брови в сомнении. Увидев потерянное выражение лица Суэ Цзя, преподавательница вдруг сказала: «Конечно, даже обычный магический посох может увеличить магическую силу на 10%. Если он среднего уровня или высшего, то сила станет еще выше. Он может легко ее повысить наполовину. Если это легендарный посох, то он может увеличить магию более чем на 100%. Преподавательница с завистью добавила: «В этом мире лучший посох, который существует, световой скипетр императора империи священного света. Его можно отнести к посоху легендарного уровня. Он может увеличивать световую магию на 200%. А теперь скажи мне, насколько полезен посох?» Услышав слова преподавательницы, Суэ Цзя широко раскрыл глаза. Что за шутки, увеличивать магию на 200%? Получив посох, сила мага повысится в два раза. Это было слишком нереально. Видя растерянного Суэ Цзя, она беспомощно сказала: «Ты когда-нибудь слышал поговорку «эффективные инструменты являются необходимым условием для достижения успешных результатов»? Это касается не только оружия. Для опытного, хотя экипировка не является очень надежной, нет сомнений в том, что как только ты обзаведешься набором экипировки легендарного уровня, ты сразу станешь магом священного света номер один. Никто не сможет победить тебя. Этого не может быть. В таком случае никто не должен тренироваться. Тогда лучше пусть каждый человек приобретет набор магической экипировки легендарного уровня». Услышав слова преподавательницы, Суэ Цзя был в шоке. Один набор на человека. Услышав наивные слова Суэ Цзя, преподавательница не знала, смеяться или плакать. «Ты думаешь, что экипировка легендарного уровня просто редиска? Один набор на человека, даже если ты потратишь всю свою жизнь, чтобы получить одну часть экипировки легендарного уровня, это уже можно считать как возвышение над предками. Люди мечтают получить весь набор». Затем преподавательница почтенно сказала: «Получить одну магическую экипировку за свою жизнь – уже чудо. Желание собрать весь набор – это самообман. Если бы ты мог действительно достичь этого, то, без сомнения, ты стал бы самым сильным существом на Земле. На сегодняшний день любой, кто собрал целый набор, элита героического уровня, тогда это означает, что по-прежнему можно объединить их в единое целое». У Суэ Цзя загорелись глаза. «Ты», столкнувшись с невежеством Суэ Цзя, преподавательница была готова взорваться. Стиснув зубы, она ответила: «Верно, теоретически, его можно объединить. Кроме того, на самом деле были люди, которые сделали это, вплоть до сегодняшнего дня. В общей сложности 7 человек использовали полную экипировку легендарного уровня. Кто эти люди?» Столкнувшись с вопросом Суэ Цзя, она покачала головой и сказала: «Никто не знает их имена. На самом деле, скорее даже никто не осмелится назвать их имена вслух. Они сильные и самые знаменитые на великих торговых путях. 7 боевых вершин. Услышав слова преподавательницы, глаза Суэ Цзя стали ярче. Ранее он уже слышал эти слова от своей матери. Так называемые 7 боевых вершин представлены 7 разными людьми, и эти люди находились на боевом пике. Для этих избранных людей великие торговые пути могли бы также быть случайной площадкой. Видя возбужденное лицо Суэ Цзя, преподавательница, наконец, выдохнула. Она верила, что она уже помогла Суэ Цзя понять важность экипировки. Тем не менее, как учитель, она была обязана дополнительно объяснить Суэ Цзя ее особенности. Для того, чтобы стать квалифицированным магом, очень важно иметь четкое понимание оружия и применения экипировки. Поразмыслив, она строго сказала: «Суэ Цзя, оружие не единственная важная вещь. Другие магические предметы тоже незаменимы. Например, волшебная мантия может предотвратить повреждения от стихии, а также может противостоять поглощению магической силы. Магическое ожерелье может восстановить силы и способствовать магической силе, а также увеличить скорость восстановления. Шлем помогает сохранять ясную голову, что улучшает эффект медитации и ускоряет повышение магии духовных сил. Магические кольца помогают выпускать и манипулировать магией, а магические сапоги увеличивают скорость. После длинного пояснения преподавательница, наконец, остановилась, чтобы сделать глубокий вдох. Она посмотрела на уже полностью ошеломленного Суа Цзя и тепло похлопала его по плечу. В целом, хотя магическая экипировка независима, она приносит бесконечные выгоды при обучении и боевых действиях. Это особенно актуально для магических предметов легендарного уровня, которые приводят к силе, равной богам. Подумай об этом. Надеюсь, что ты решишь купить посох. В противном случае, как тебя можно считать магом? Ладно, Суа Цзя, уже довольно поздно, иди домой. Иначе твоя мама будет беспокоиться. Сказав это, она улыбнулась Суа Цзя и жестом указала, чтобы он уходил. Потом она повернулась и пошла к общежитию, оставив Суа Цзя стоять там в одиночестве и оцепенении. Глава 62. Польза денег. Суа Цзя не предполагал, что он будет так долго биться над трудной проблемой, о чем только что говорила преподавательница. Хотя у тренировок с медитацией не было никаких кратчайших путей, некоторые вещи могут повысить эффект от медитации, такие как шлем, который упомянула учительница. Это было не все. Волшебная мантия высшего уровня может противостоять стихийным атакам, а самое главное, материал, из которого была сшита мантия, был специально разработан с возможностью привлекать стихию. Это позволяло собирать окружающие магические элементы быстрее, чем человек сможет сделать это без посторонней помощи, что также можно использовать для преобразования собранных элементов в магическую силу. Что касается волшебного ожерелья, оно могло соединять разум и тело, и, таким образом, восстанавливать магическую силу, позволяя ей свободно перемещаться по всему телу. Оно использовало другой метод, чтобы увеличить циркуляцию магической силы, а это означало, что оно увеличивало скорость пополнения и, таким образом, увеличивало скорость роста магической силы. Также было волшебное кольцо. Его самая большая польза была в том, что оно помогало метать заклинания. Заклинания, которые сложно было метать или даже неконтролируемая магия могли сработать, как только наденешь кольцо. Особенно с контролем магии Суа Цзя, с дополнительной помощью магического кольца, его магия, скорее всего, удвоится. Это было очень полезно и позволило бы возможностям контроля воды Суа Цзя удвоиться. Кроме них, были также магические браслеты, магические серьги, магические подвески, волшебные рукавицы, волшебные перчатки и т.д. Было много типов магической экипировки, более 20 видов в общей сложности, и все они имели неизмеримые магические эффекты. Для того, чтобы улучшить свою скорость обучения, Суа Цзя нужен был волшебный шлем высшего ранга, чтобы улучшить результаты медитации и волшебное ожерелье, чтобы отрегулировать волшебную силу в своем теле, а также усовершенствовать рост и скорость восстановления своей магической силы. Помимо всего этого, Суа Цзя также необходимо волшебное кольцо, чтобы улучшить контроль над водой, а также волшебную мантию высшего ранга, чтобы увеличить скорость, с которой будет собирать элементы. По пути домой, Суа Цзя щелкнул пальцами и решил, что ему нужны все эти вещи. Теперь он мог только молиться, чтобы эти вещи не оказались слишком дорогими. На второй день озабоченный Суа Цзя не пошел в школу и еще раз попросил прощения за отсутствие. Теперь, когда он узнал о важности магической экипировки, он больше не хотел медлить. До этого его волновало, что ему ни на что потратить свои деньги, и теперь это было идеальным решением. Под руководством шестой сестры, Суа Цзя пришел в магазин волшебной экипировки Империи Священного Света. Здесь было много различных магических предметов, в том числе магические книги, свитки, посохи и многое другое. Эти товары в основном были найдены путешественниками и кладоискателями со всего мира, а затем были проданы в это место. Как только Суа Цзя вошел в магазин, его сразу же привлек прилавок с магической экипировкой. Как пояснила его преподавательница, магические предметы здесь были причудливы. Здесь было все, начиная от колец, сережек, головных уборов, мантий, все, что можно и нельзя себе представить. Увидев Суа Цзя, лавочник просто взглянул на него, а затем не обращал внимания. Для него это был всего лишь ребенок 8 лет с горничной. Они, вероятно, не могли позволить себе купить здесь что-то. Пока Суа Цзя был в магазине, в особняке Эллисона, обычно одетый юноша стоял перед Эммой. Он прошептал: «Хозяйка, лорд Суа Цзя ушел рано утром в магазин магической экипировки. Похоже, что у него большой интерес к магическим товарам, если я не ошибаюсь, скорее всего, он купит довольно много предметов М. Услышав слова юноши, Эмма нахмурилась, она вспомнила, что, хотя Суа Цзя был магом, у него не было магической экипировки. Она думала, это, потому что он особенный и ему не нужны такие предметы, но оказалось, что это не так. Подумав некоторое время, она поняла, что с древних времен не было магов, которые были равнодушны к магическим предметам. Для того, чтобы подкупить мага, нет ничего лучше, чем магические товары. Хлопок, яростно ударив свои полные бедра, Эмма выругалась на собственную глупость. Как она могла забыть такую простую вещь? Маг в любом случае не откажется от магической экипировки, особенно захватывающей и необыкновенной. Эмма закричала: «Приведите моего дворецкого, мне нужно ему кое-что сказать». Так как это было требование Эммы, субъект сразу же появился перед Эммой. Он был стар, но на самом деле был бодрым старичком. Эмма срочно сказала: «В нашей казне есть хорошие магические предметы, или, возможно, магическая экипировка». Это, неуверенно глядя на Эмму, дворецкий подумал, а потом твердо ответил: «Вы же знаете манеры господина. Он сам не может использовать магию, так что он не собирает такие типы волшебных предметов». Услышав слова дворецкого, Эмма разочарованно села. В этот момент дворецкий продолжил: «Однако, несмотря на это, господин брал один магический предмет». Сомнительно глядя на дворецкого, Эмма спросила: «Если отец не собирает магические предметы, то зачем ему один? Может ли так быть?» С улыбкой дворецкий кивнул и потер белую бороду. «Верно, госпожа, он не любит магические предметы, и все же один у него имеется. Это только потому, что это волшебная экипировка легендарного уровня, мудрость Атлантиды Атлантида». Услышав название, Эмма невольно вскрикнула от удивления. Тихонько кивнув, старый дворецкий серьезно ответил: «Да, ею пользовалась Атлантида, боже мой». Эмма снова присела. Она знала о мудрости Атлантиды. Это на самом деле шлем императора Атлантиды. Это был не просто магический предмет легендарного уровня, он также символизировал пределы мудрости. Не говоря уже о других вещах, его историческое значение нельзя описать словами, его цена была неизмерима. Атлантида была империей, которая существовала только в былинах. Говорили, что люди из Атлантиды были безгранично мудры и использовали мощную магию. Они даже смогли построить подводный город. Что касается этой экипировки, именно ее использовал тогда император Атлантиды. И среди этого набора самой важной частью была именно мудрость Атлантиды, так как это был шлем императора. Эмма его не хотела, она не была магом, поэтому для нее эта вещь бесполезна. Причина, по которой она обрадовалась, крылась в том, что она знала, если она подарит Суа Цзя этот шлем, он определенно не сможет ей отказать. Тем не менее, Вэнь Я уже отдала дом, дворянство и даже спасла жизнь его семье, чтобы обменять это на помощь Суа Цзя. Хотя у нее была мудрость Атлантиды, что эквивалентно спасению жизни, ей по-прежнему не хватало двух других подарков. Эмма не в силах помочь Суа Цзя подняться до четвертого ранга. Что касается большого дома, у него уже был один. Кроме того, так как теперь она уже знала предпочтения Суа Цзя, то все, естественно, не пойдет так, как она планировала. Думая об этом, Эмма сказала дворецкому: «Сколько дней до следующего аукциона? Я помню, он скоро должен состояться, верно?» С почтением кивая головой, дворецкий ответил: «Верно, ваша память превосходна. На самом деле, аукцион будет завтра вечером». «Отлично». Глаза Эммы сияли. «В таком случае, завтра вечером я приобрету еще два сокровища. Теперь это зависит только от удачи с лордом Суа Цзя. С мудростью Атлантиды сочетаются другие два элемента, с ней или нет, не так уж важно». Эмма уже все обдумала. Завтра ночью на аукционе она определенно купит еще два магических предмета. Подойдут они или нет, как повезет. Подобно тому, как Суа Цзя ранее сделал с ней, она хотела, чтобы лично засвидетельствовать намерение Бога. Глава 63. Спор из-за мантии. «Босс, сколько стоит эта волшебная мантия?» Суа Цзя крикнул хозяину, поглаживая сапфировую синюю мантию. Услышав голос Суа Цзя, хозяин равнодушно повернул голову. Когда он собирался ответить, выражение его лица вдруг изменилось, он вскочил, как будто его задницу подожгли. Он громко крикнул: «Стой, паршивец, как можно быть настолько невежественным? Если ты не собираешься покупать ее, то не трогай. Если ты ее замараешь, ты сможешь это компенсировать». Хозяин быстро подошел к Суа Цзя и ударил по его рукам. Нахмурив брови, Он внимательно осмотрел волшебную мантию в поисках несуществующей грязи. Спустя какое-то время он выпрямился и грубо сказал: «Мальчик, тебе здесь не место. Если ты хочешь поиграться, иди играть на улице». Видя действия хозяина, Суа Цзя почти вспыхнул в гневе. Тем не менее, мантия принадлежала хозяину. Если он не хотел, чтобы кто-то прикасался к ней, то у Суа Цзя не было выбора. Хотя Суа Цзя ничего не сказал, эксцентричная шестая сестра не смогла сдержаться. Она крикнула: «Как вы можете разговаривать в таком тоне? Как вы можете так вести бизнес? Мы вошли в качестве клиентов. Кто ж так относится к своим клиентам?» Она указала на волшебную мантию и сказала: «Разве это не просто какой-то глупый предмет одежды? Думаете, мы не можем себе его позволить? Что за снобизм?» Поскольку шестая сестра привыкла к встречам с вельможами и другими лицами высокого статуса, ее темперамент, как правило, был покладистым, однако она видела, что Суа Цзя наслаждался временем, проведенным здесь. Можно сказать, что с текущим статусом Суа Цзя он был абсолютно бесстрашен, было не так много людей, которые желали причинить ему неприятности. Как она могла позволить, чтобы какой-то владелец магазина так обращался с Суа Цзя? Хэмэмэм. Когда шестая сестра перестала говорить, хозяин ответил с каменным лицом: «Если вы хотите купить ее, тогда покупайте. Если не хотите, то не прикасайтесь к ней. Я не знаю, можете вы себе позволить эту волшебную мантию или нет, но я все равно буду придерживаться своих слов. Если вы не хотите ее покупать, не прикасайтесь к ней. Если прикоснулись, то лучше купите ее». Холодно глядя на хозяина магазина, шестая сестра резко ответила: «Вы действительно нелепы. Если бы мы не хотели ее покупать, то зачем бы мы спрашивали вас о цене? Вы не только не смогли ответить на наш вопрос, вы даже начали молоть какую-то ерунду. Даже если вам скучно, не надо с нами валять дурака для собственного удовольствия». «Ладно, ладно, ладно». Не желая продолжать пререкания с шестой сестрой, хозяин магазина сказал: «Если я скажу, что я вас боюсь, вы успокойтесь. Стоимость этой волшебной мантии составляет 280 тысяч золотых». «Что?» Услышав слова хозяин магазина, Суа Цзя в шоке вскричал. Он с недоверием спросил: «Из какого материала она пошита? Почему она такая дорогая? Даже если бы она была сделана из чистого золота, ее стоимость не была бы так высока». «Эф-эф», хозяин скривил губы и ответил: «Слушая твои слова, я могу сказать, что ты деревенщина. Ты думал, что магические мантии шьются из ткани. Знай же, что материалы для этой мантии, хотя и не золото, имеют значение во много раз выше, чем золото. В противном случае, откуда бы в ней магические эффекты?» Услышав слова хозяина, Суа Цзя не мог не вспотеть. Первоначально он думал, что у него есть немного денег. Тем не менее, он не предполагал, что цена мантии будет в конечном итоге гораздо больше, чем все его активы. Видя, как Суа Цзя покраснел от стыда, хозяин магазина самодовольно ответил: «Теперь ты понимаешь, почему я не позволил тебе к ней прикасаться. Если бы ты заморал такую дорогую вещь, то кто бы ее купил? Позволь мне сказать тебе, то, что я не наказал тебя за это, уже довольно милостиво с моей стороны». Суа Цзя чувствовал себя очень неловко. Если бы у него было столько денег, он бы обязательно купил ее, чтобы убавить тон этого продавца. Тем не менее, сейчас у него было только 200 тысяч золотых. Видя жалкое выражение Суа Цзя, шестая сестра запаниковала. Это был первый раз, когда она вышла с молодым господином, и все же ей каким-то образом удалось заставить его пережить этот гнев. Она была слишком некомпетентна в своей работе. Несмотря ни на что, она должна была это исправить. Она тут же с негодованием ответила: «Это, безусловно, вымогательство. Как что-то может стоить так дорого? По-моему, эта магическая мантия достаточно обычная, и максимум может стоить 10 или 20 тысяч золотых. Вымогательства». Услышав слова шестой сестры, хозяин тоже стал злиться. Дрожа, он указал на сапфировую магическую мантию и сказал: «Думайте, когда обвиняете меня в вымогательстве. Выйдите на улицу и проведите расспрос, стоит ли эта волшебная мантия, сделанная из русалок, 280 тысяч. Если кто-то осмелится сказать, что это не так, то я отдам весь мой магазин вам». «Расспрос, кого мы спросим? Очевидно, вы просто ищете оправдание. Вы, должно быть, намеренно пытаетесь разозлить нас». Шестая сестра фальшиво улыбнулась. Увидев эту сцену, Суа Цзя чуть не расхохотался. Он знал, что шестая сестра намеренно злит хозяина. Тем не менее, он не предполагал, что упомянет день, когда он впервые открыл бизнес, и что таких людей он еще не встречал. Вскоре он увидел намерение шестой сестры и ответил: «Перестаньте болтать такую чушь. Если у вас есть деньги, чтобы купить ее, то я, естественно, вас приветствую. Но если у вас недостаточно денег, то хватит тратить мое время». Услышав его слова, шестая сестра рассердилась, но все равно не могла возразить. Увидев это, хозяин был готов нанести смертельный удар, надеясь на окончательную победу. Он покачал головой: «Тем не менее, я до сих пор вас вижу, ребята. Это не то место, куда могут приходить бедные люди. Не говоря уже о 280 тысячах, если у вас даже 180 найдется, я продам вам эту мантию. Если у вас нет денег, то я хочу, чтобы вы немедленно покинули мой магазин и избавили меня от необходимости тратить время». Услышав его слова, Суа Цзя медленно поднял голову и с милой улыбкой схватил сапфировую мантию со словами: «Вас обманули». Договорив, Суа Цзя повернулся, чтобы уйти. «Эй!» Видя, как Суа Цзя уходит, держа мантию, хозяин начал беспокоиться, думая, что Суа Цзя украл ее. В паническом тоне он крикнул: «Не будь безрассудным, воровство в священном свете является преступлением, за которое тебя могут повесить». Видя действия молодого господина, шестая сестра сразу поняла его намерение. Протянув руку, шестая сестра заблокировала движение хозяина. «Мой юный господин купил эту мантию. Вы только что сказали, что вы продадите ее за 180 тысяч». Говоря это, шестая сестра вытащила две хрустальные карты, каждая стоимостью 100 тысяч золотых, и передала их хозяину. «Что это?» В смятении он взял две карты и не знал, что делать. Он купил эту мантию за 250 тысяч золотых. Основываясь на цене, продав ее за 180 тысяч, он не только не заработает деньги, он даже понесет потерю в 70 тысяч. За дверью Суа Цзя остановился и улыбнулся в ответ: «Шестая сестра, не жди его. Пусть сдачи оставит себе на обед». Сказав эти слова, которых было достаточно, чтобы заставить хозяина взорваться от гнева, Суа Цзя выскочил из магазина. Посмотрев на карты в руках и отступающие фигуры Суа Цзя и шестой сестры, он вдруг запрокинул голову и сердито ударил свой рот. «Я позволил им обмануть себя. Я позволил им обмануть себя. Человечество на самом деле раса, которая не согласована с природой. Взять, к примеру, огонь. Человек не может противостоять пожару так, как ящерица. С точки зрения воды, люди тоже далеко не в таких с ней отношениях, как рыба. Что касается земли, людям на ней не так комфортно, как муравьедам. Что касается этой магической мантии, она была сделана из материала, который накапливал различные стихии и объединял их вместе. Этот тип шкуры привлекал стихию гораздо мощнее, чем мог человек. Чем выше уровень мантии, тем больше стихии она могла собрать. Это также делало ее дороже. Надев эту мантию из кожи русалки, Суа Цзя сразу почувствовал разницу. Магические стихии стремились собраться вокруг его тела. С магическими стихиями, окружившими его, темп восстановления энергии и роста Суа Цзя экспоненциально увеличится. Это была лишь одна магическая мантия. Если ему удастся надеть полный набор волшебной экипировки, что тогда будет? Глава 64. Аукцион. При помощи волшебной мантии Суа Цзя обнаружил, что хотя и немногое изменилось с точки зрения его духовной силы, он заметил, что его магическая сила увеличилась на 10%, хотя на самом деле разница небольшая. Сейчас проблема заключается в том, что его силы, чтобы поглотить стихийную мощь, не хватало. Если бы у него было магическое ожерелье, чтобы помочь настроить магическую силу, а также волшебный шлем, чтобы улучшить эффект от медитации, то результат был бы более очевиден. В настоящее время Суа Цзя не нужны магические предметы, такие как кольца или браслеты. В ближайшее время он не собирался драться. Больше всего ему нужны были предметы, которые могли бы улучшить скорость обучения. Ночь прошла без каких-либо инцидентов. Утром Суа Цзя пошел в школу. Из-за хороших результатов в медитации он немного опаздывал. Только тогда, когда начался урок, он покинул белую виллу. На пути в школу Суа Цзя подпрыгивал от радости. С помощью мантии скорость его обучения, наконец, совершила прорыв. Только он не знал, как много пройдет времени, прежде чем он соберет другие части. Мимо прошла группа подростков. Их разговор заинтересовал Суэ Цзя. «Эй, я слышал, что аукцион священного света будет распродавать магические предметы легендарного класса. Это правда, Си?» Услышав это, Суэ Цзя остановился. «Легендарные предметы. Следует отметить, что мантия, которую приобрел Суэ Цзя, была лишь мантией высшего ранга. По сравнению с легендарными предметами между ними был разрыв в 4 или 5 рангов. Магические предметы тоже делились на классы. От низкого до высшего, магические предметы низшего ранга, среднего ранга, высшего ранга, практического ранга, мощного ранга, изысканного ранга, исключительного ранга, совершенного ранга, сказочного ранга и легендарного ранга. В общей сложности 10 классов. Единственный ранг, превосходящий сказочный, был легендарный ранг магических предметов. Все, что выше этого, это божественные артефакты под названием «Законы Бога». Эти вещи существуют только в легендах. Другими словами, полный набор легендарных предметов магической экипировки был божественным артефактом. Хотя сторонников такой идеи было немного. Размышляя об этом, Суэ Цзя смешался с группой подростков. Прошлой ночью он уже получил выгоду от эффекта магической экипировки высшего ранга. Что касается предметов сказочного ранга, между ними и предметами высшего ранга были еще практический ранг, мощный ранг, изысканный ранг, исключительный ранг и совершенный ранг. Суэ Цзя знал, что мантия сказочного ранга увеличила бы его пределы. Этот эффект далеко бы превзошел его предыдущую мантию, которая увеличила его пределы на 10%. К сожалению, магические предметы сказочного ранга имели немыслимую цену. Суэ Цзя беспомощно покачал головой. Несмотря на то, что он знал, что он не сможет позволить себе их, он хотел их увидеть. Даже если он не сможет их использовать, быть свидетелем магического предмета сказочного ранга все равно здорово. Думая об этом, Суэ Цзя остановился. Он повернулся, чтобы пойти домой. Сначала он попросил старшую сестру помочь ему пропустить школу, а затем он сел в карету и бросился в сторону особняка Вэньша. Единственный человек, который мог бы помочь ему войти на место аукциона, это Вэнья. Час спустя, когда карета Суэ Цзя въехала в особняк Вэньша, юноша в великолепной одежде, которого Суэ Цзя встретил сегодня утром, по совпадению только что вошел в комнату Эммы. Понаблюдав за Суэ Цзя, он сообщил это Эмме. Было очевидно, что этот человек был послан Эммой. «Хе-хе», — возликовала Эмма. Суэ Цзя клюнул на приманку. После стольких лет Эмма научилась довольно многим навыкам у своего отца. Если кто-то хочет подарить кому-то что-то, то получатель должен знать значение подарка. В противном случае, как еще его тронуть? Узнав о намерениях Суэ Цзя, Вэнья с радостью согласилась. Такую незначительную вещь Суэ Цзя и сам мог сделать. Его статуса восьмого лорда была достаточно для выполнения многих задач. Тем не менее, Суэ Цзя придавал слишком большое значение зависимости от собственного сердца. Пропустив детали, в 8 вечера Суэ Цзя держал входное уведомление и сразу пошел в аукционный VIP-зал. Так называемая VIP-комната была на самом деле просто будкой, куда любой человек с уважаемым статусом мог войти. Что же касается других людей, независимо от того, сколько денег у них было, они должны были стоять в большом зале внизу. Будка Суэ Цзя была будкой номер один вместе с Вэнья. Помимо Вэнья и Вэньша, обычный человек не имел права входить в будку номер один. Даже Эмма и ее отец не могли. Хотя отец Эммы обладал властью и богатством, в действительности, его власть в иерархии города священного света не была высока. Номер будки Эммы не входил даже в первые 10 будок. Будка номер 18. Сидя в своей ложе, Эмма поедала красный виноград. В то время как она наслаждалась своей пищей, за дверью раздался звук. «Мисс Эмма, лорд Суэ Цзя уже прибыл. Он в будке номер один с мисс Вэньяо». Услышав эту новость, глаза Эммы загорелись, и она начала быстро сгребать вниз виноград. С точки зрения власти, титула и статуса, возможно, семья Эммы не входила в первую десятку. Однако с точки зрения денег, если ее семья скажет, что они были вторыми, даже Вэньша не может назваться первым. Хотя сумма денег Вэньша немалая, на самом деле она не могла сравниться с хозяйством Эммы. 80% собственности Вэньша принадлежало городу священного света, так что количество денег в руках Вэньша не такое уж и большое. В то время как хозяйство Эммы не владеет такой же собственностью, как герцог, но у нее были горы золота в пределах ее склада. Строго говоря, с точки зрения денег, Хозяйством мы не проигрывала. Они были чрезвычайно богаты, так что шутить с ними шутки было не очень хорошей идеей. В основном они покупали товары только по хорошим ценам. Если кто-то случайно поднимал цену выше обычной, то хозяйством мы не обращало внимания на этого идиота. Через некоторое время аукцион, наконец, начался. Изначально аукцион представил сокровища, недвижимость и другие товары. Почти ничего из этого не вызвало интерес Суа Цзя. Тем не менее, хотя эти товары не вызвали его интереса, он был сильно шокирован их ценами. В целом, часть недвижимости священного света, до тех пор, пока это место было хорошим, один пин земли можно было продать за 10 тысяч золотых. Суа Цзя был убежден, что количество золотых, которых стоила земля, может полностью покрыть площадь поверхности земли. В оцепенении, Суа Цзя наблюдал, как каждый из аукционных товаров продавался один за другим. С трудом он обернулся и посмотрел на Вэнь Я. Перед этим он знал, что белая вилла стоит очень много, однако, только теперь он мог четко определить ее точную цену. Расположение виллы было наиболее процветающим районом священного света. По сравнению с участками, продаваемыми сегодня, его местонахождение было гораздо лучше. Не говоря уже о недвижимости и садах, входящих в белую виллу, просто продав виллу в одиночку, уже будет стоить астрономических цен. Площадь земли белой виллы была в 10 тысяч пин. Если один пин стоил 10 тысяч золотых, то по элементарным подсчетам 10 тысяч пин стоит 100 миллионов золотых. Весь город священного света считается собственностью Вэньша, и, таким образом, представлял Вэнь Я, так что она не потратила денег на это имущество. Тем не менее, несмотря на это, стоимость этой земли была нереально высока. Суа Цзя знал, что если он разрушит белую виллу и вновь построит там супермаркет, прибыль, которую он получит, будет неизмерима. Такое хорошее расположение и такой большой участок земли было тем, что большинство людей не могли себе позволить. Тем не менее, Суа Цзя использовал ее в качестве своего места жительства. Помимо Суа Цзя, единственный человек, который может позволить себе такую роскошь, был герцог Вэньша. Аукцион постепенно достиг своего апогея. Товары типа собственности были проданы. Следующим был аукцион различной боевой экипировки и магических предметов. Это был ключевой элемент этого аукциона. Видя, как слуги переносят различные виды боевой экипировки и магических предметов, Суа Цзя взволнованно выпрямил спину и сосредоточил все свое внимание на сцене. Глава 65. Душа феи. Первые предметы, выставленные на аукцион, были оружием и другой экипировкой, предназначенной для воинов. Было несколько воинских доспехов со странным дизайном, и каждый был продан за высокую цену из-за жесткой конкуренции аукциона. Суа Цзя знал, что даже они не были самыми ценными предметами на этом аукционе. Более драгоценный товар выставит позже. Последний товар, проданный с аукциона, как правило, был главной достопримечательностью аукциона. Для наших уважаемых гостей мы собираемся выставить на аукцион последние два товара. Первый – посох стихии огня совершенного ранга «Рев вулкана». Он увеличивает силу магии огня на 100%. Стартовая ставка 60 миллионов золотых. Почетные гости, пожалуйста, делайте ваши ставки. Увидев пламенный посох рядом с аукционистом, Суа Цзя было трудно дышать. На посохе было много странных узоров. Он был длинный около 2 метров. У него была грубая рукоятка, а на кончике был размером с кулак красный кристалл. Кристалл светился жгучим красным сиянием, и казалось, что он воспламенится и сгорит. 60 миллионов, 70 миллионов, 75 миллионов. Цена посоха продолжала расти, пока не достигла ошеломляющих 120 миллионов золотых, и, в конце концов, прозвучал окончательный удар молотка. Несмотря на то, что он не мог использовать этот посох, когда они уносили посох, Суа Цзя хотелось сбежать вниз и вырвать его из рук. Увидев, как посох унесли, Суа Цзя, наконец, понял, что он был еще очень далек от богатых. Как кто-то мог говорить, что он богат, когда он даже не мог собрать деньги, необходимые для первоначальной цены за посох? Он еще не скоро станет по-настоящему богатым. Хотя Суа Цзя можно было назвать богатым по сравнению со средним гражданином, он все равно был на уровне бедности по сравнению с поистине богатыми, и он был частью группы людей, которым до сих пор необходима материальная помощь других. Снова раздался голос аукциониста. Для наших уважаемых гостей, следующий товар является последним. Аукционист взял небольшой расшитый чехол и осторожно открыл его. В следующий момент из чехла вырвалось яркое свечение, которое осветило всю сцену. Вздохнув с восхищением, аукционист покачал головой. Именитым гостям, посетившим сегодняшний аукцион, действительно очень повезло. Нашему скромному аукциону удалось собрать магический предмет сказочного ранга, и именно этот товар хранится в этом чехле. Пока он говорил, он повернул чехол в сторону аудитории. В то же время он продолжил: «Это волшебное ожерелье под названием «Душа феи». Я считаю, что все сидящие в аудитории слышали это название. Хотя этот магический предмет не легендарного уровня, у него есть определенные способности, которые можно считать лучше, чем у товара легендарного уровня». Да, услышав слова аукциониста, Суа Цзя поморщил брови в сомнениях. В замешательстве он спросил Вэнья: «Странно, как магический предмет сказочного ранга может быть сильнее, чем магический предмет легендарного ранга?» Услышав слова Суа Цзя, Вэнья удивилась. В смятении она посмотрела на Суа Цзя и спросила странным тоном: «Что? Кто сказал, что товар сказочного ранга слабее, чем товар легендарного ранга?»